И не один старший лейтенант, а целых три старших лейтенанта и один капитан дружно вышагнули из дверей районного отделения милиции. Хоть парад принимай. Иди, иди же. Зина пошла от него, так же шагнув, так же привольно и так же отмахнув рукой, как та женщина, почти так же, но вдруг споткнулась, сорвалась и побежала. И Геннадий побежал. Разбежались в разные стороны. Он настиг Анну Лунину у дверей, она еще только руку подняла, чтобы позвонить, и оглянулась, ожидая его, уверена была, что он кинется следом. «Что за девушка?» — спросила. «Очень-очень миленькая. Посоветую ей не носить таких громадных очков. Они уменьшают ее личико. Все разглядела. Рем Степанович дома? Ты к нам?» Отворилась дверь, на пороге, не переступая его, стоял Кочергин. Он просиял, увидев Аню. Он помрачнел, все вспомнив, увидев Геннадия. Он переборол в себе тревогу, отодвинул в сторону хмурь. Лицо его покорилась радость. «Молодость в гости к нам. Прошу, ребятишки. Аня, Анюта». Он взял ее за руку, повел, только на нее и глядя. А Геннадий побрел следом, как на поводочке, идя вслед за хозяевами, которые просто забыли о нем, только что помнили, но вот забыли. Если не тявкнет, не напомнит, то и ошейник не снимут. Вошли в сени, защелкал Рем Степанович замками, а Аня, пока он был занят, все-таки вспомнила про Геннадия, улыбнулась ему. Молодая молодому сняла ошейник, сказав: «Гена, а я тебе рада». «Правда, славный парень?» — спросил Рем Степанович, распахивая дверь. «По-моему, мы подружились. Правда, Гена? Прошу». Они вошли в кухню, в мир этот блестящий, где все было так приспособлено для радости, для веселого обжорства, для роздыха, выпивки на коротке с друзьями. Журчала тихая музычка, тепло мерцал экран, отгораживающий окно от переулка. Светился высоко в углу экран телевизора. В белом кухонном кресле, закинувшись вольготно, но ноги все-таки на стол не положил, не в Соединенных Штатах Америки все-таки, хоть и кухня, как у миллионера, сидел некий лысый мужчина, некий человек, призванный Ремом Степановичем для обещанного дыма коромыслом. Мужчина вскочил, зорко воззрился бедовыми глазками на Аню, узнал, изумился, восхитился, влюбился, покорился и рабски припал смеющимся ртом к ручке. «Так это же, ну, Рем Степанович, для Анны Луниной, откуда, как посмел, как удалось? Ну, повелительница, я украду сегодня ваше сердце с помощью своего обеда. Знакомьтесь, друзья, карикатурист-профессионал, но и повар-профессионал. Утверждает божица, что был поваром первой руки аж в самом метрополе. И в годы его расцвета, когда мясо было парным, баранина вчера еще мэкала, а поросята хрюкали за минуту до духовки. Платон Платоныч, и к тому же Платонов. А все-таки не верю своим глазам. Она, смею лицезреть, ручку протянула, не верю, мистификация, шутят над стариком». Платон Платоныч был действительно не молод, но так изнутри весел, такой воистину был милый и компанейский, не притворялся, не наигрывал, а такими был, что... Все тут, в этой кухне блестящей, зажило иной жизнью, по правде жизнью, заискрилось не вещицами, а весельем. Был он наипростейший одет, в легоньких штанцах, в каких-то из прошлого сандалетах, в рубашонке на выпуск, что слегка укрывало обширный его живот. Руки у него были сильные, чистые, именно поварские руки. «А вы, молодой человек, ваш персональный телохранитель? И, разумеется, воздыхатель.